Однако он знал свое дело. Не успел я рассказать ему о своем поручении, которое состояло в приобретении всевозможной информации, как он задал вопрос: «Вы англичанин? Что вы думаете о пересмотре американского договора?» Появилась записная книжка, и я облился холодным потом. Мы вовсе не договаривались, что я буду давать интервью. «Очень многое», — ответил я, вспомнив в блаженной памяти сэра Роджера. «Очень многое, необходимо сказать, той и другой стороне. Пересмотр американского договора требует тщательного изучения и, может быть, без риска отнесен, однако Япония уже стала цивилизованной». Итак, Япония заявляет, что она стала цивилизованной страной. Насколько я мог судить, в этом-то и заключалось все дело. Давайте покончим с идиотской системой открытых портов и паспортов для иностранцев, выезжающих внутрь страны. Вот что в действительности заявляет Япония. Предоставьте нам место в цивилизованном мире, и тогда общайтесь с нами, торгуйте, пользуйтесь нашей землей, однако подчиняйтесь нашей юрисдикции и согласитесь с нашими тарифами. Поскольку к настоящему времени одно-два европейских государства уже добились обычными способами специальных тарифов на свои товары, они не слишком-то ревностно стремятся оказаться в числе, так сказать, обыкновенных смертных. Японская точка зрения великолепно отвечает интересам отдельных европейцев, которые мечтают проникнуть в эту страну, чтобы делать там свои деньги, однако она не устраивает европейские государства в целом и особенно наши. Тем не менее, я не был готов к тому, чтобы мое полнейшее неведение в наболевшем вопросе оказалось в чьей-либо записной книжке, кроме моей собственной. Я принялся гладстонить в самых витиеватых выражениях. Мой друг записывал все это в манере графа Смолторка. Затем я атаковал его, то есть их цивилизованность. Мне пришлось говорить медленно, потому что редактор страдал привычкой записывать два моих слова одним, тем самым обращая их в нечто совершенно неожиданное. Примечание. Гладстон Уильям Юарт, премьер-министр Великобритании в 1868, 1874, 1880, 1886, 1892, 1894 годах, лидер либеральной партии с 1868 года. Смолторк, персонаж пиквикского клуба Диккенса. «Вы правы», — сказал он, — «мы лишь становимся цивилизованными, но не очень быстро, и это неплохо. Мы имеем две партии, либеральную и радикальную. Один вельможа возглавляет одну, другой — другую. Радикал говорит, что нам необходимо как можно скорее превратиться в англичан. Либерал настаивает, что не надо торопиться, поскольку нация, которая поспешно перенимает привычки других народов, подвержена деградации. Вопросы цивилизации и американский договор занимают все наше внимание. Сейчас мы уже не горим желанием сделаться цивилизованными, как хотели того 2-3 года назад. Не так скоро, вот наш девиз. Если после зрелого размышления я должен был бы согласиться с вещами, которые, возможно, не совсем понял, то и тогда, тем не менее, все же страстно желал бы, чтобы Япония поторопилась. Некоторое время мы сравнивали наши цивилизации, и я стал слабо протестовать против застройки улиц Токио домами явно европейского типа. «Есть ли необходимость в отказе от вашей собственной архитектуры?» — сказал я. «Ха!» — выдохнул главный редактор Tokyo Public Opinion. «Вы называете ее живописной, я тоже. Подождите, пока мы не загоримся и не вспыхнем, как факел. Японский дом — готовая топка с дровами. Вот почему мы считаем, что нужно строить дома по-европейски. Говорю вам, и вы должны мне поверить, мы ничего не изменяем, не подумав прежде. И мы вовсе не любопытны, как дети, хотя некоторые утверждают это. Прошло то время, когда мы, можно сказать, хватались за любые вещи, а потом отбрасывали их в сторону, понимаете? В таком случае, где вы подобрали свою конституцию?» Я не знал, куда заведет вопрос, однако надо же было казаться мудрецом. Первое, с чем японец обращается к англичанину в железнодорожном вагоне: «У вас есть английский перевод нашей конституции?» Ее экземпляры продаются как на английском, так и на японском языках во всех книжных киосках. Все газеты обсуждают конституцию. Ребенку еще не исполнилось 3 месяцев. «Наша конституция? Нам обещали ее, обещали 20 лет. 14 лет назад провинциям разрешили избирать своих старейшин-губернаторов.